картофельный суп-пюре с рыбными кнелями. На 4 порции 5 картофелин, 1 литр воды, 1 луковица, 1 морковь, зелень укропа и петрушки, соль, перец по вкусу. Картофель, лук, морковь почистить, порезать, положить в чашу для варки риса, добавить воду, соль, перец, варить на пару 30 минут, измельчить в блендере. Отдельно приготовить кнели. На 4 порции 500 граммов филе морского окуня, полстакана сливок, 75 граммов масла, 1 яичный белок, оливковое масло, перец, соль. Филе морского окуня помыть, порезать, 2 раза пропустить через мясорубку с частой решеткой. Фарш соединить с размятым сливочным маслом, добавить 1 столовую ложку сливок, протереть через сито и посолить. Добавить молотый перец, яичный белок. Кнельную рыбную массу вымешать в одну сторону на льду, понемногу вливая холодные взбитые густые сливки. Кнели аккуратно выложить на смазанную оливковым маслом решетку пароварки, варить на пару 20 минут. В каждую тарелку налить картофельный суп-пюре, положить кнель и посыпать мелко нарубленной зеленью.